Глава 13. Они не виделись почти 2 года. Его глаза были ясными, линии губ и рисунок подбородка говорили о твердости. Он выглядел худым, но здоровым и собранным. Оба молчали, но это не было тишиной. В ее собственной голове мелькали полуоформившиеся мысли. В его блестящих глазах она могла угадывать такой же водоворот мыслей. Они долго стояли неподвижно, а затем она оказалась в его объятиях, его губы страстно прижимались к ее губам. «Огорчен, что причинил тебе неприятности». Когда она отрицательно закачала головой в ответ на слово «неприятности», он еще крепче сжал ее плечи. «Больше всего я хочу, Молли, чтобы мы были вместе. Я хотел этого в тот новогодний день, но у меня не хватило сил. Ты должна найти способ простить меня. Я давила на тебя, Авраам. Мы должны простить друг друга. Разве не в этом заключается любовь?» Они поужинали с читой Фрэнсис за круглым обеденным столом. Свет лампы с зеленым абажуром словно очерчивал круг возобновленной дружбы. После ужина Авраам принялся писать для газеты «Джорнал» письмо под псевдонимом «Тетушка Ребекка», задуманное как продолжение серии, критиковавшей политику ревизора штата, демократа Джеймса Шилдса. Сидевшая за столом четверка вигов получала удовольствие, предчувствуя, как будет раздражен Шилдс. Но все было приличным в борьбе и политике. Авраам положил перед собой длинный лист чистой наборной бумаги и принялся быстро писать. По мере того, как он писал, он передавал Мэри каждую законченную страницу, чтобы она оценила текст. В этот момент они пристально смотрели друг на друга. Она читала. Россказни Шилдса никогда не отличались правдивостью. Истина с ним не ладит. Если вздумаете получить от него добрую, яркую ложь, которую можно было бы принять за правду, то попытайтесь лучше высечь искру из куска сала. Я видела его, когда была прошлой зимой на ярмарке в Спрингфилде. Все девицы города были там, затянутые в талии и разлохмаченные сверху и снизу, как связки неуложенного в копны сена. Шилдс кружился вокруг, словно клок шерсти, разлетающийся при драке кошек. Он платил свои денежки то одной, то другой, и прямо-таки мучился по поводу больших издержек, поскольку речь шла не о серебре, а о государственных бумагах. После того, как Симеон одобрил письмо для публикации, Мэри поднялась из-за стола. Линкольн проводил ее в прихожую. Она надела капор и шаль. «Увижу я тебя завтра, Молли. Могу ли я прийти к вам?» Она заколебалась. «Нет, Авраам. Лучше, если мы будем встречаться здесь некоторое время. Было слишком много толков». «Как скажешь, Молли. Примерно в 4». Симеон и Элиза отвезли ее домой в своем экипаже. Она быстро вбежала по лестнице в свою комнату и, оказавшись в постели, сразу и крепко заснула. Пробудившись, она быстро оделась и вышла из дома. Мерси Конклинг, готовившаяся к свадьбе, была занята, поэтому она доверилась своей подружке Джулии Джейн, высокой, гибкой, темноволосой девушке с удивительным чувством юмора, умеющей хранить тайну. «Джулия, ты должна мне помочь». Я не хочу, чтобы знали Элизабет и Ниниан до тех пор, пока я не буду более уверена. Джулия была в восторге, почувствовав, что может стать участницей сговора. В таком случае приходи ко мне после полудня, мы пойдем на площадь за покупками. После этого ты можешь пойти со мной в дом Фрэнсисов. Мне нужен сопровождающий для того, чтобы городские сплетницы не сделали свои выводы, прежде чем Авраам и я, мы сами расставим точки над «и». Каждый день Джулия приходила к ней примерно в 3 часа. Они шли на площадь, а затем различными улицами добирались до дома Фрэнсисов. Через неделю после опубликования письма, составленного Линкольном, Джеймс Шилдс выступил в публичных дебатах. Он яростно сражался и потратил 2 часа, опровергая обвинения в свой адрес. Мэри сказала Джулии: «Я хотела бы написать ответ Джимми Шилдсу. Я слышала, что сказала тетушка Ребекка, узнав, что Шилдс грозится потребовать личной сатисфакции от автора. Это меня так затронуло, что я была готова перевернуться прямо на месте. Если вы хотите личной сатисфакции, то приходите сюда и пожмите мою руку. Но если вы настаиваете на драке, то я сражаюсь с помощью палки от метлы, кипятка и черпака углей. Однако я предоставлю вам выбор. При схватке надеть ли мне штаны, а вам нижнюю юбку?» Авраам ждал, пока придут девушки. Его позабавила мысль Мэри о письме, и он посадил ее немедленно написать его. Семен отнес рукопись в типографию, поскольку журнал должен был выйти на следующий день. Шилдс был так возмущен новым выпадом, что послал своих секундантов к Семену Фрэнсису, чтобы вызвать мистера Линкольна на дуэль. Линкольн уехал в Тремонт по делам. Когда Мэри узнала, что Шилдс и его секунданты отправились в Тремонт, она уговорила Уильяма Батлера и ловкого доктора Мэримана перехватить их и предупредить Авраама. Она провела 48 тревожных часов, пока он не вернулся в Спрингфилд. «Авраам, я втянула тебя в это». «Нет, нет, не ты, Молли. Я одобрил письмо. Это моя ответственность». «Я предлагаю Шилдсу принести извинения за все письма, напечатанные в журнал. Но если он их не примет, то намерен предложить палаши в качестве оружия». «Боже мой, Авраам! Джимми Шилдс не достает до твоих подмышек!» — воскликнула напуганно Мэри. «А палаши должны быть длиннее метра. Как он сможет сражаться против тебя на дуэли?» «Он не сможет», — рассмеялся Линкольн. «Это покажется всем смехотворным, и дело будет закрыто». Куда бы она ни пошла, повсюду были разговоры о дуэли Линкольна-Шилдса. По выражению лица вернувшегося Авраама, она поняла, что дуэли не было. Собрались секунданты, он извинился, и Шилдс принял извинения. Вместе с тем на лице Авраама была написана решимость. «Молли, я получил страшный урок. Много лет я писал анонимные письма в газеты, высмеивая и критикуя людей. С этим покончено. Это не образ действия мужчины. Все это теперь для меня так отвратительно и болезненно, что я никогда не упомяну об этом, пока жив». Она убедилась в том, как сильны его переживания в связи с делом Шилдса. Во всяком случае, он стал более твердым в своих решениях. В начале октября Авраам объявил: «Через пару дней я должен отправиться на выездную сессию почти на целый месяц. Я не стремлюсь к разлуке. Когда вернусь к 1 ноября, то намерен просить твоей руки». Она не проявила никаких эмоций. «Предположим, дождемся твоего возвращения». «Хорошо, Молли, Но помни, что хотя ты не приняла меня, я сделал тебе заявку. Она вновь воздержалась от ответа. Мэри не сказала никому, кроме Джулии, вызвавшейся помочь со сбором приданого. Мэри отрицательно покачала головой, решительно сжав губы. «Джулия, я не хочу испытывать судьбу. На сей раз у меня под ногами твердая почва, но не думаю, что смогу выдержать еще один удар». Авраам вернулся 1 ноября. Он провел большое число судебных дел в Клинтоне, Урбане и Чарльстоне. А находясь в округе Коулс, купил своим родителям участок земли в 40 акров и передал им, оговорив при этом, что земля не может быть продана. После возвращения утра следующего дня он провел в парикмахерской своего друга-негра. Волосы Авраама были аккуратно подстрижены, вымыты и уложены. Сорочку украшал новый синий воротничок и черный шелковый галстук. Она остолбенела, увидев его. «Если ты был так же красив во время выездной сессии, то должен был одержать уйму побед. Я однолюб по природе. Выйдете ли за меня замуж, мисс Тот, завтра или спустя еще день? Могу ли я с безопасностью принять предложение?» — спросила она с трепетной и насмешливой строгостью. — Уверен ли ты, что не исчезнешь на следующие 2 года? Назовите место, и я буду там, в костюме с иголочки и в начищенных ботинках. Она посмотрела на его запыленные, изношенные ботинки и, смеясь, откинула голову. — Ну что ж, теперь у меня настоящая гарантия. Если ты готов пойти на такую крайнюю меру, как чистка ботинок, тогда я знаю, что ты принял решение. Он поморщился. — Условимся на завтра в полдень у священника Дрессера. Перед ее глазами возникли образы Элизабет и Ниньяна. — Я знаю, что Спрингфилд — город внезапных свадеб, но мне нужно дать кое-кому некоторые объяснения. — Хорошо, Молли, ты выбираешь курс, я управляю лодкой. К любой пристани, по твоему указанию. Когда она рассказала на следующее утро сестре о своих планах, Элизабет спросила обыденным тоном: — Мэри, должна ли церемония состояться сегодня? Я хотела бы устроить официальную свадьбу, достойную Тоддов, такую, какая была у Фрэнсис. — Это было бы прекрасно 22 месяца назад, Лиз, — произнесла с грустью Мэри. — Не слишком ли запоздала церемония в нынешних условиях? — Тогда церемония должна состояться перед епископальным швейным обществом. Его члены встречаются сегодня, и я заказала обед. — Перед епископальным швейным обществом? Ой, Лиз, не надо. — Хорошо, отложи до завтра. Я устрою самый хороший ужин, какой смогу. Но за напитками, опасаясь, придется послать к старому Дике. У него возьмем пиво и имбирные пряники. Фрейлиной невесты была Джулия Джейн, подружками Лизи, дочь дядюшки Джона и Энн Родней. На церемонию пришли доктор и мисс Тот, ее сестра Фрэнсис и доктор Уоллис, Элен и Бен Эдвардс, доктор Генри, чета Батлер, у которых так долго жил Линкольн. Миссис Батлер была в вечернем платье желтого цвета. Мэри надела новое белое муслиновое платье, сшитое ею еще летом. Это было ее единственное белое платье, свежее и шуршащее. На шее красовалось жемчужное ожерелье, привезенное ее отцом из Нью-Орлеана. «Бедный отец», — подумала она, — он пропустит еще одну свадьбу, а для сестры Энн откроется вакансия. Авраам прибыл рано вместе со своим другом Джеймсом Маттани, согласившимся быть шафером и судьей Верховного суда штата Брауном. В 5 часов приехал священник. Присутствующие образовали в гостиной круг. Преподобный Дрессер приступил к традиционной церемонии. «Возлюбленные дети, мы собрались здесь перед лицом Господа Бога и прочее, дабы соединить во священном супружестве этого мужчину и эту женщину, которая является почетным состоянием, и посему принять его нельзя бездумно и легкомысленно, а с почтением, умилением, благоразумно и серьезно, Бога боязненно». Еще до начала церемонии полил дождь, его мощные потоки заливали окна. Она знала, что дождь всегда угнетал Авраама. «Авраам, возьмешь ли ты эту женщину в супруги, дабы жить вместе по повелению Божьему в освященном супружестве?» «Да». «Мэри, возьмешь ли ты этого мужчину в супруги, дабы жить вместе по повелению Божьему в освященном супружестве?» «Да». Преподобный Дрессер повернулся к Линкольну. «Повтори сии слова. Этим кольцом я венчаюсь с тобою и одаряю тебя всем моим мирским добром». Напряженно слушавший судья Браун воскликнул: «Боже милостивый, Линкольн, законодательный акт закрепляет все это». После минуты оцепенения раздался взрыв смеха. Удивленный священник присоединился к хохоту, заглушавшему шум дождя. Преподобный Дрессер вручил золотое кольцо Линкольну. Авраам надел его на средний палец левой руки Мэри. «Объявляю вас мужем и женой». Венцом ужина были 2 прекрасных свадебных торта. Появился небольшой оркестр, присутствовавшие на ужине танцевали, царило чувство дружбы и веселья, разумеется, подогретое прекрасным шампанским, преподнесенным Ниньяном. Незадолго до полуночи она и Авраам ускользнули через парадную дверь, где их ожидал экипаж, и отправились в таверну «Глоб». Авраам остался внизу, чтобы заполнить регистрационную книгу. Она поднялась в комнату, которую когда-то занимали Джон Стюарт и его жена, а затем ее сестра Фрэнсис и доктор Уоллес. На кровати было свежее постельное белье, в вазах стояли цветы и ветки с яркими осенними листьями. Она сняла обручальное кольцо с пальца, подошла к лампе и стала рассматривать его. На кольце было выгравировано «Любовь вечна». Почти невыразимая волна счастья обрушилась на нее. «Давным-давно», — Авраам сказал, — «любовь вечна». Тогда она подумала: «Прожить бы столько». Ну что ж, она выстояла. Она должна всегда помнить, что любовь может быть на подъеме и на спаде, то богатый и сверкающий, то ослабевший и неудовлетворенный. Чтобы добиться хорошего, нужно пережить плохое. Чудо любви в том, что она может вечно воссоздавать себя. Она должна всегда оставаться верной. Чего бы ни приносили годы, какими бы ни были трудности и разочарования, горе и трагедия, она должна вынести все, пройти через самые яростные и грозные бури, ибо сколько бы ни был длительным и мрачным переход, на другом конце ее ждет яркий, теплый солнечный свет. Она услышала его широкие размеренные шаги в коридоре, его руку на ручке двери. Она повернулась. Ее лицо запылала любовью.